когда нам легко, бледную ночь, когда желание жить просится прочь, и мы стоим и не видим проходящих домов, а дрожащие иглы вонзаются в кровь. Нам с крыши мигает и к себе зовет, безумно смеется и знает, что пьет. Роман Петрович с новым миром в кармане. Роман Петрович один в теплой бане стоит между небом и стаканом глинтвейна. Роман Петрович от Байкала до Райна. Только морфин, и рад, что он, как и прежде, один. И он расстроен, когда он всего лишь второй, но счастлив, если окажется третий. И когда порносайты грозят ему плетью, что выберет он между сексом и сетью? С новым миром в кармане. Роман Петрович сегодня не с нами стоит между небом и стаканом портвейна. Роман Петрович от Байкала до Рейна.